do shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания MoneyMan, меня зовут Арман Евгений Иванович. Сразу поищу, идется запись диалога. Звоним по поводу Елены Владимировны. Хотели бы мы услышать данную гражданку. А вы? Фамилия ваша, все верно, да? Да. Елена Владимировна, меня зовут Евгений Иванович. У вас образовалась просроченная задолженность из-за того, что сроки исполнения обязательств были нарушены по данному договору займа. Дата окончания была 1.10. Оплата у вас не производилась с данного числа уже 56 дней просрочки. История под у вас отсутствует. Из-за чего долг у вас начал расти. Начисляли штрафы неустойки. Аналогично также 330 статьи Гражданского кодекса. Долг текущий у вас составляет с учетом штрафов по неустойке за неисполнение надлежащего обязательства 50 500 рублей 91 копейку. Угу. Елена Владимировна, надо как-то решать проблему. Зачем? Что зачем? Зачем? Чтобы долга у вас не было. Да, он мне жить не мешает. Проблемы решают, я не знаю, как вы к этому относитесь. Дальнейшая отметка на ФСП, также БГИ, негативная отметка. Для вас чему? Вы вроде девушка молодая, Елена Владимировна. Ну и что? Зачем себя так запускаете? Я себя запускаю. Взяли, сдаем средства. Зачем? Ну, вы не оплачиваете, по какому я не благодежно. Так мне это вообще жить не мешает абсолютно. Средства, что не мешает? Жить. Вам предоставила компания средства. Это хорошо. Средства, долг. Но долг у вас растет? Долг у вас растет? Да, пусть растет. Сумма растет. Да, пусть почему растет. Не оплачиваете, Елена Владимировна? Рассказывала. А что вы так безразлично? В одностороннем порядке вы не имеете права отказываться. Я не знаю, зачем запускаете. В дальнейшем сами понимаете, из кого требования исключиться, из-за чего одну стадию пропустите. Долг. Без узла сторон. Без узла сторон. Потому что... А, судебный приказ. Без узла сторон. Ну, пожалуйста. Но вы в курсе, что в дальнейшем... В дальнейшем и без этого дело обойдется. Без чего? Без этого, даже если суд компания подаст по поводу антримии, вы будете оплачивать процент также по займу. Вы сначала будете, конечно, переплачивать. Все эти увлекательные истории. Елена Владимировна. Елена Владимировна. Сначала его вы. Елена Владимировна, они сходят? Хватит, они сходят. А зачем вы брали займ? Пусть сходит. Елена Владимировна, никто не проявляет. После этого мы уже и будем обсуждать все последствия. Ну и чем это выйдет? Я убиваюсь своей безнаказанностью. Елена Владимировна, ну зачем затягивать? В дальнейшем будете все равно это оплачивать. Да и даже больше, если здесь компания платит. Вы будете оплачивать. А с чего вы взяли, что вы не будете оплачивать? Кто вам сказал? Если вам эта мысль согревает душу, то я не... Елена Владимировна, кого согревает? Что согревает? Чтобы я вам говорю по факту. Из вашей головы как-то, каким-то образом удалять. Продолжайте так говорить. Елена Владимировна, вы в облаках не витайте. В облаках не витайте. Да, дальнейшее даже судебное исключение. Да, это будет урегулирование сторон. В суде будет это урегулирование сторон. Будет зарегистрироваться, будет в дальнейшем как ипотеку оплачивать. Да ерунду вы говорите, вы в суд. Елена Владимировна, вы а кто сказал вам это? Кто? С чего вы это взяли? Судебную практику вашу. С чего вы взяли? Вы в суде входите, раз чего в клетку, и у меня не та сумма, Влад... из-за которой вы чего взяли? Пошли. А с чего вы это взяли, Елена Владимировна? Я вам кто уже сказал? Ответила, вы если бы вместо на чем, того, на чем основывались ваши ответы? Мою фамилию и мое имя, отчество, вы бы лучше слушали, что... А что в вашем случае лихорадочно? Это что и у вас? Бы, а что у вас случилось? И вы бы в этом случае услышали ответ на вопрос, который вы задали. Елена, я от вас никакой конкретики до сих пор не вижу, вы себя запустили, вы увидите, будет расти в дальнейшем. Елена Владимировна, вы максимум ее можете... Почему? Услышать. Движение, я и так движение по счету не вижу, я не вижу от вас ни упор, я не вижу, каким образом себя оплачиваю. Но только в тот момент, порядке, когда имеете право отказываться. Будет, надеюсь. Вот тогда увидите. Елена Владимировна, долг у вас никто не будет списывать. Согласно результату размера, где перечисляться. Вы не смотрите на другие аналогичные компании микрозайма. У нас трехкратного размера никак у них пятикратно составляет. И долг будете весь оплачивать. Проценты нигде никогда не списывают. Да мне вообще пофигу, что вы будете оплачивать все. Елена Владимировна, я вижу вашу позицию. Идите в суд. Елена Владимировна. Кроме как в судебном порядке. Я надеюсь на благонадежность с вашей стороны. Надеюсь на благонадежное. Вы уже мне все сказали, я вас услышала. Хорошо, мы фиксируем кассу от оплаты. Разбегаем, разбегу, весело махая рукой, бежим в суд. Угу. Да, не вижу ни одной целесообразности ваших слов, которые вы сейчас красочно так описали, ни одной точки, ни одной конкретики. Аналогично, как и вы себя показываете. Вот пропагандист стороны, Лена Владимировна. Генератор случайных мыслей. Я не вижу. Я не вижу никакого смысла в данной коалиции. Да коалиции. Вы смысла вообще нигде не видите, это понятно. Никто... Потому что вы себя неразумно ведете, вроде человек взрослый. Вот именно никто не спорит, как неразумно. Взрослый, вот именно. Как раз таки надеюсь, вот именно до вас дойдет нужная форма, ждем от вас платы. До свидания. Ждем от вас платы в ближайшее время. В одностороннем порядке отказываем не иметь. Согласно 355. Ждем от платы. Не затягивайте, Елена Владимировна. В облаках не витайте, ждем от платы. До свидания. Дуреха. Алло, здравствуйте. Светлана Валерьевна. Кто спрашивает? Отдел взыскания ОМФК «Асинас Финанс». Меня зовут Яковлев Михаил Владимирович. Разговор записывается. Это вы? Это я. Это вы. Третий день просрочка по рефинансированию займа у вас. Вижу, вчера вы с вами беседовали. Вы, наверное, немного не поняли, как бы, конечно же. До вас сразу эта информация, может быть, не доходит. Мы пошли вам навстречу, если вам еще раз вы хотите, чтобы вам повторили. Предложили вам рефинансирование займа. Не надо смеяться. Вы не в том положении, чтобы смеяться. Люди так своим положением-то. Я ничего... Не смеяться. Да вы ерунду просто говорите. Ну а почему... Ерунду, то есть это, да, вы считаете ерунду, да, я говорю. Да, то есть то, что вы берете деньги, возвращаете, когда вы хотите, ага. А мы вам еще идем навстречу, предлагаем такую лояльную услугу, нет, а вы все равно выходите на просрочки и диктуете нам свои условия. Я говорила о том, что вы истерики, когда закатываете, это смешно выглядит. Успокойтесь. Что, а где-то истерика была сейчас? Ну да. Вы считаете это истерикой? Ну, или вы любите просто провоцировать людей? А, это провокация была? Да, Светлана Валерьевна. Это была провокация была? Ну, вы как бы провоцируете. Вы, если, ну, вы начинаете провоцировать. Я вот вы чем занимаетесь. Я не начала. Не исключено, ну, что ну, начну. По вам видно, какой вы человек, понимаете? Ой, мне вот по вам видно. Я вообще сейчас удивляюсь, почему он дальше деньги дает вообще. То есть я вам первый раз рефинансирование одобрили, также предоставляли. Вы позвонили. Это было еще 28 марта. Вам что надо-то? Нет, я начал вас спрашивать, а вы начали меня подкалывать, что-то там смеяться, веселиться. Девочка. Где истерика? Вы, я с вами спокойно. Ой, что вы сказали сейчас? А вы не отдаете. Что вы сейчас сказали? Да то, что вы слышали, что вы как девочки... девочки вообще вменяемая женщина. Вообще в себе я говорю. А почему так разговариваете, я не понял. Какая девочка вообще? Что вы веселитесь-то? Малолетняя. Женщина невоспитанная. Судя по всему. Да у вас в натуре мозгов-то и нету, Светлана Валерьевна. Вам 42 года, вы как ребенок разговариваете. Вот именно мозгов у вас нету. Да. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Компания MoneyMan. Меня зовут Павлова Диана Юрьевна. Запись телефонного разговора ведется. Елена Владимировна, могу я поговорить? Говорите. Звоню по поводу вашей задолженности в размере 48 862 рубля 70 копеек. Просрочки находятся 52 дня. Что у вас случилось, Елена Владимировна? Почему оплата не производится? Так я же говорила уже, что случилось, что ж каждому звонящему повторять. Отказываетесь от оплаты и хотите направить, чтобы направили вашу информацию в суд? Все верно понимаете? Конечно. А почему такое сразу такой сразу резкий отказ? От оплаты. В чем причина? Он не резкий, он был плавный. Ну, а началось же это из чего-то, все верно понимаю? Ну да, наверное, с чего-то началось. Ну а что случилось? Почему вы так решили до конца идти до намеченного? Да какое это имеет значение? Ну просто вы же понимаете, что да, вот оплата не производится, да, ежедневно вам согласно 330 статье начисляются штрафы. Я же могу сейчас вам сказать, примерно. Вы в день переплачиваете лишнюю сумму 322 рубля 20 копеек. Ну, так виртуально я так не против переплачивать. Хоть по миллиону. Ну, а вы же понимаете, что тем самым вы портите свою кредитную историю, да? Меня это не пугает. То есть как-то вам все равно абсолютно? Да, да, да. Поборчена ваша кредитная история или нет? Да. Коллекторы к вам по возможности могут направиться, тоже вам все равно, я все время понимаю. Абсолютно. Елена Владимировна, вы же работаете где-то, верно? Не имеет значения. Ну, просто хочу вам напомнить, что если это по суду дело будет решаться, то 50% от вашего дохода будет... Ну, вы сначала выиграете этот суд, сначала в него сходите, потом сначала выиграете, а потом уже мы будем решать, по сколько процентов будет, будете вы получать. Ну, просто могу сказать, что вам штрафы, да, и проценты, которые начислились, вам никто не отменит. Серьезно, да? Ну, хорошо, если вы так в этом уверены, то почему мы продолжаем разговаривать? Идите в суд. Ну, Елена Владимировна, когда я вас не слышала, ваши персональные данные менялись? Все то, что... Не исключено. Хорошего разговора с вами не складывается. Хорошего вам дня. До свидания. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте, компания Prima Collect, кредитный инспектор Киркова Людмила Юрьевна, разговоры записываются на Алина. Алло. Ну, говорите. Я. Я вам говорю. Дата рождения. Нет, не называю. Дату рождения вашу скажите, когда вам надо было, вы все указали, а сейчас мне это абсолютно не нужно, совершенно верно. Что вам не нужно? Называть свою дату рождения. Дела мне нужно. Какие не называйте, направим в выездную группу, они сами да в паспорт посмотрят. Да что ж они все никак не доедут, каждая звонилка мне приедут, обещает. Не переживайте. Все никак, у них не на бензин денег не хватает. Вот вы плохо, видимо, взыскиваете, что у выездной группы денег как нет. Как у вас? Как у вас? У меня хорошо, а у вас как? Да. У нас лучше, чем у вас. Мы серьезно? Мы по микрозаймам не ходим. Серьезно. Так и я не хожу. До свидания. Пока. Незаметно. Ожидайте выездную группу. Не буду я их ожидать. Пока. Сливаемся. Ожидайте. Да не пока, буду я ожидать. Пока-пока. Сливаемся. Пока, а до свидания. Пока-пока. А вас кто учил общаться с людьми? Бомжи? А вас кто учил общаться? А меня учили родители разговаривать. Незаметно. Ваши родители, видимо, под мостом жили, судя по всему, да? Незнакомыми людьми. Что вы так пытаетесь самоутвердиться? Какая-то звонилка, грязь из-под ногтей, а пытается что-то строить. Видимо, тяжелое детство, чугунные игрушки, прибитые к полу, да? Доказ грязью из-под ногтей только так. Здравствуйте, меня зовут Зимина Светлана Юрьевна, микрофинансовая компания «Кредит Техрус», она же «Кредиты 24». Елена Владимировна. Да. Все верно? Все верно? Верно, верно. Число месяца года рождения, скажите, пожалуйста, Елена Владимировна. Не, я не распространяю свои персональные данные по телефону. Елена Владимировна, адрес электронной почты назовите, пожалуйста, для не, вас есть информация. Не, хочу, чтобы мне спам присылали. Понятно, ваша позиция нам понятна. Всего доброго, удачи вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Зимина Светлана Юрьевна, микрофинансовая компания «Кредит Техрус», она же «Кредит 24». Елена Владимировна. Да. Число месяца год рождения, скажите, пожалуйста. Нет. Что значит нет? Нет, значит не скажу. Почему? Обязана. Что боитесь? Елена Владимировна, адрес электронной почты назовите, пожалуйста, если не хотите дату рождения назвать. Нет. Что нет? Елена Владимировна. Нет, не назову. Что вы боитесь? Да, будете мне там спам рассылать, оно мне надо. В интернете оставлять свои данные вы можете, а сейчас называть дату рождения вы не можете. Угу. Ваша позиция нам понятна. Всего доброго, удачи вам. Пока. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Ирис», старший инспектор Александрова Ирина Сергеевна. Наш разговор в этом связи. Елена Александровна? Я, да. или на лицом названа, он поступает по поводу вашей финансовой задолженности перед компанией кредитных рук. Сумма долга на сегодняшний день 32 348 рублей. Кредитор вам выставил требование произвести оплату в течение 3 дней. Какой день поступит у вас оплата? Я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Лена Александровна, вы будете обсуждать с нами этот вопрос до тех пор, пока вы не закроете свои согласия. Вы заблуждаетесь. Если мы с вами не договариваемся на досудебном производстве, тогда вас будет переподан по договору. Да хоть каждый день друг другу передавайте, вообще все равно. Это не передаваться, это будет переуступка прав требований кредитора. Да вообще плевать. Вас кредитор. Вас это интересовать не должно, вы третье лицо. Вы ни в коем случае не должны быть, не должны интересоваться моим финансовым вопросом. Уведомление где? Где уведомление? Уведомление у вас в личном кабинете, Елена Александровна. Научитесь разговаривать нормально. Психанутая. Вас? Заметно, да, Елена Александровна. Да, у вас там же в Эвересте всегда дуры одни работают, поэтому я не удивлена, на самом деле. Вы, наверное, сейчас про себя, да, говорите? Нет, я говорю очень сейчас про Эверест. Вот так себя... Нет, Галка, дай за Галку сигареты и газировку, и Игоря позовите. Все, Елена Александровна, на этом вас товарный запас. Ох уже эти гастарбайтеры из ближнего зарубежья понаедут. Вы что ли? Я родилась там, не пригодилась? Че где, да? Елена Александровна, Адрес записи вас не принимается. Да в жопу иди, дуреха, ты не понимаешь. Ну, после того, как я оттуда вернусь, обязательно сходим. Да. Все? Все, сливайся уже говно в унитаз. Не беспричинно, знаете, это как-то... Ой. Другое что-то. Шутки из дома 2 пошли. Елена Александровна. Погоди, сейчас. Ну, отдыхайте. Давай, сливайся, какаха. Так что-то не в порядке. Ага. Давай. Тропку об стену. Да, хренак, быстро. Да, явно, Елена Александровна. Быстро тропку об стену долбанула и потом головой разогналась туда же. Бам! Живо. Как ты после каждого звонка делаешь? Ну,